солнце гордо по небу идет, чтоб согреть нас в горячих лучищах. Прошагает по грязи таежных болот и на наших забытых кладбищах. Нам негоже, братишка, зимою пропасть, рано стал ты во гроб собираться, чтоб на праздник подруги весны не попасть, чтоб подруги весны не дождаться. Холидей, холидей, на-на-на-на-на-на-на-на. Холидей, холидей, на-на-на-на-на-на-на-на. Холидей, холидей, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Нас хотели за сало и щи покупать, не дождутся проклятые хуя. Лучше парню награды вовек не сыскать, чем подруги весны поцелуя. Мир ли будет огнищем последним пылать, будем вздохи последние слушать. Нам бы праздник весны веселей отгулять и за милую душу откушать. Холидей, холидей, на-на-на-на-на-на-на-на. Холидей.